Глава 20. Аванпост номер 9. Некоторое время назад. «Сука!» — кричал мужчина на квадроцикле. Одной рукой он прижимал большой манно-кристалл к груди, а второй рулил. «Ровнее веди!» — кричал второй мужчина с автоматом в руках. Он палил по преследующему их огромному волку. «Да не могу ровнее, тут жопа, не дорога!» — кричал водитель, маневрируя меж гнилых деревьев. Волк же несся напролом, сбивая даже деревья, он был крупнее быка, и ему совершенно плевать на пули, разве что глаза закрывал и опустил голову. «Говорил я тебе, череп идея страуса, полное говно, и где он теперь? Толку нам от этих кристаллов, если все сдохнем?» «Заткнись и стреляй, мы тоже сдохнем! Как эти кретины, если ты не подстрелишь этого урода?» «Да как подстрелю? Срал он на пули! Гранатами!» И мужчина метнул гранаты, но ни одна из трех не задела волка. Однако монстру пришлось отскакивать от них. И это позволило людям оторваться, а там и аванпост рядом. Уже был слышен звук сирены, оповещающей о нападении чудовищ. И бойцы собрались на башнях, да открыли огонь по тварям. Пулеметы, установленные на башнях, били довольно больно, поэтому волк отстал от квадроцикла и, грозно посмотрев на аванпост, развернулся да убежал. «Спасены!» — обрадовались мужчины и подъехали к вратам, где их уже встречал командир аванпоста. И не успели те слезть с транспорта, как командир ударил водителя по лицу, скидывая того на землю. «Вы что творите, ублюдки? Где Вадимов и Кукушкин?» — прорычал грозный мужчина в броне. «Сдохли они! Это была их идея!» — выкрикнул водитель, зажимая кровоточащий нос. «Ублюдки, дебилы! Удильщика привели к аванпосту!» Подняв водителя за шкирку, мужчина вырвал из его рук 30-сантиметровый манно-кристалл. «Идиоты! Вас за это на каторгу отправят!» «Да за что? Наши обманули!» «А кристалл зачем вез? Отдал бы твари, и она бы отстала!» «Почем мне было знать?» — возразил бывший бандит. «Не знали мы ничего, это все страус. Мы поверили, как последние лохи, а он вон как вышло!» «Идиоты, сгноблю!» — стонал командир аванпоста. «Марш в расположение, через час, чтобы отчеты были на моем столе!» — выкрикнул командир и, развернувшись, пошел внутрь аванпоста. «Эх, кристалл!» «Идиоты!» — вновь крикнул командир. «Самовольная добыча кристаллов запрещена. Все места, где растут кристаллы, должны помечаться, чтобы там посадили деревья, а вы, два кретина, ведь не пометили его!» «Да в срок деревья, кристалл ж бабла стоит!» «Вы лучше надейтесь, что вас на каторгу обратно не отправят, два идиота!» Ворча себе под нос, каторжники-солдаты отвезли квадроцикл в гараж и направились в казарму. Хотелось или нет, но нужно было написать отчет. Да так, чтобы они двое выглядели невинными жертвами, а вселенским злом оказались придурки, которые померли. Но не прошло и часа, как вновь взревела сирена. «Он вернулся?» — перепугался мужчина, сидевший на кровати и пишущий отчет, используя стул как стол. «К оружию!» — раздался крик командира, спешно спустившегося в казарму, и люди очнулись да начали снаряжаться. Броня, шлем, боеприпасы, оружие, арсенал был рядом, в соседнем помещении, так что снарядились все быстро. Но только они двинулись на улицу, как на одного из мужчин упал имп и зубами впился в лицо, а когтями в шею. Мерзкое крылатое создание короткими ножками откусило нос каторжнику и, вскрыв шею, отлетело, стоило телу начать падать. Но раздался выстрел из пистолета командира, и тварь рухнула на землю. «Что встали, дегенераты, убить чудовищ!» — прокричал мужчина с мощным пистолетом в руке. И, растолкав солдат каторжников, принялся стрелять по импам, кружившим над аванпостом. Некоторое время спустя. Мы бежали с Кирой, в руках автоматы, в глазах недоумение, аванпост под атакой. Над ним кружат импы, и бесы, и черти карабкаются на стены. «И откуда здесь они?» — недоумевала Кира. «Их кто-то привел, где-то здесь черт-воин, или еще кто». Я вглядывался в аванпост, но не вижу эту скотину, зато вижу, что вышки пусты. Стрелков либо убили, либо они отступили из-за импов. «Будем искать?» «Нет, сперва своих спасем. Сможешь перелезть, частокол?» «Думаю, да», — согласилась бегущая девушка. «Хорошо. Тогда...» Мы побежали к аванпосту и открыли огонь по тварям, которые лезли по стенам и летали в небе. Я сбил 3 импов и 4 бесов, а 3 черта спрыгнули с частокола и побежали на нас. Но и они умерли. Я попросту перезарядился и расстрелял тварей. Кири также с высокой точностью отстреливала уродов, помогая бойцам за стенами. И это удобно, мы фактически стреляем энтропом в спину. Однако вскоре импы нас заметили, и 1,5 тварей рванули на нас. С ними 0,5 бесов на четвереньках. Мы попятились назад, ведя огонь по тварям, и сперва позаботились о бесах. Они довольно плохо уклоняются, а проблем от них больше. «Га-га-га!» Сверху на меня упал имп, но получил кулаком по туше, и с хрустом ребер тварь отлетела в сторону. Позади же стояла Кира, и стояли мы спиной к спине. Импы кружились вокруг нас, уклоняясь от пуль, но вдруг из земли выскочил каменный шар. «Дим, барьер!» — крикнула Кира, и шар взорвался каменной шрапнелью. Он поразил как нас, так и импов. Было неприятно, все же сила у камушков не слабая, но барьер защитил. А вот импов всех смело. «Заклинание из книги от древа», — объяснила Кира, и, вскинув автомат, открыла огонь по раненым уродцам. Я сделал то же самое. И, добив импов, мы побежали к частоколу, а затем меня подбросили корни, и я перепрыгнул частокол, да тут же открыл огонь по спинам 3 чертей. Они пытались пробиться в дом моей команды, и в целом народ забился по домам и ведет огонь и закон, ну а на улице лежат десятки трупов чудовищ, правда, и каторжников полегло немало. Похоже, нападение было неожиданным, странно, тут обычно 2 группы патрульных на квадроциклах по округе разъезжают, как они не заметили орду тварей. Ладно, неважно, перезарядив автомат, открыл огонь, и тут Кира приземлилась, да тоже начала стрелять. Но слева от нас со стороны гаража показались 4 черта и побежали в атаку. Однако из земли вырвались каменные копья и насадили на себя тварей. Правда, лишь 2 черта умерли, остальные же, несмотря на раны, принялись бить когтями по копьям и быстро сломали их. Это дало мне время, и я тут же пристрелил уродов, да дал леща подлетевшему импу. Тварь рухнула и, получив от меня удар ногой, словно футбольный мяч, полетела в черта, который лез в окно одного из домиков. Тварь сбилась с ног, но только он повернулся в мою сторону и рыкнул, как получил пулю в лоб. Кинув Кире запасной магазин, продолжил стрелять. С нашей меткостью и реакцией отстрел антропов не был проблемой. Все же твари были отвлечены на жителей аванпоста, и мы могли прицельно выбивать мозги уродцам. Но энтропы быстро смекнули, что есть более легкая цель, нежели спрятавшиеся в домах люди. Так что вскоре отовсюду на нас помчались бесы с чертями. 50 штук. И тут из моего дома выскочил Вадим с пулеметом в руках, а в окне 2-го этажа показалась Татьяна. Они ударили из пулеметов по энтропам, удачно подловив тех. Наконец-то среагировали солдаты, и закон, казармы резко показались 6 человек и также начали стрелять по энтропам, временно забыв про импов. Часть тварей была сметена, а остальные уже намеревались сожрать нас. Но тут Кира откинула автомат и наклонилась, а затем упала на землю, да, вытянув землю из почвы, стала шаром. Большим таким шаром. И покатилась. Я же, вытянув из мешочка каменный меч, рванул за Кирой. И началась резня. Кира сбила с ног 6 бесов и начала разворачиваться, чтобы сбить чертей, но передумала. И правильно, я ж добежал до них и одним ударом располовинил 2 и принялся за оставшихся. Черти, бесы и даже подлетающие импы разрубались и падали на землю, а потом враги вокруг взяли и закончились. Остались лишь импы в воздухе. Таковых было 10, и еще 20 прятались на крышах домов. Так что, вонзив меч в землю, схватил автомат, да начал отстрел. А там и Кира подкатилась к брошенному оружию и, разбив свой земляной шар, подхватила оружие и, присев, открыла огонь. И что я скажу? От отдачи автомата грудь Киры весьма соблазнительно тряслась. Хо-хо, загляденье. Но отвлекаться нельзя было, так что, кинув жене 2 магазина, вернулся к импам. И в этот момент через забор перепрыгнул огромный черный волчара, на чьем лбу красовался обломок кристалла. Удильщик? Его кристалл что, сперли? Ух, сколько же вопросов появилось, как и зачем, это лишь самое очевидное, но как удильщик смог энтропов возглавить, вот в чем вопрос. «Это он черта воина сюда притащил», — подсказал босс. «Умная псина». «Понял. Подхватив меч, побежал на волка, а тот был крупнее быка, и эта тварь уже неслась на меня, выставив лоб для тарана. Видимо, уверен в своем прочном черепе. «Ах так! Тогда как тебе зареженный удар?» «Нет, не мечом, он плохо магию проводит. Удар ногой, и за миг до того, как меня сбили, я с разворота ударил ногой по уху волка, сбивая его с ног, да отбрасывая. Монстр рухнул и перекатился. Но тут же начал подниматься. Вот только не смог. Из земли вырвались каменные руки Киры, обхватывая тварь и прижимая к земле. Волк тут же яростно зарычал и, выпустив облако энтропии, задергался. Но монстр сильно удивился, когда я влетел в это облако и дал ногой уроду по роже. Каменные руки уже потрескались от энтропии. И я выбил волка из облака. Не успел тот очухаться, как я налетел на него сверху и начал вбивать кулаки в, на удивление, прочную рожу скотины. Удар за ударом я выбил из твари духа, и когда волк обмяк, с двух ударов отрубил голову. «Все, отбились?» «Да, отбились». «Древ, вот ты демон!» — воскликнул Вадим с немалой раной на плече. Народ уже выходил из домов, и многие выглядели потрепанно. В основном штурмовики, правда. И я напомню, они по большей части не маги, так что даже простая рана может повалить с ног, а затем и убить. Однако, судя по всему, эссенция некоторое время защищает от тяжелых последствий проникновения энтропии в тело. «Целители, займитесь ранами пострадавших», — громко приказал я. «Бойцы, взять под контроль пулеметные вышки, остальным проверить трупы и добить». «Выполнять!» — рявкнул командир аванпоста. Мужчина выглядел неважно. У него рана на шее, порезан на обеих руках и перевязан лоб. Да и на бронежилете красуются повреждения. Солдат-каторжники засуетились, да и все остальные тоже. Вскоре мы оттащили все трупы чудовищ к молодым деревьям, посаженным вдоль частокола. Затем я влил в них магию, выращивая те до 5 метров, кольцом закрывая нас от мертвых земель. Деревья расположены достаточно плотно друг к другу, чтобы мешать чудовищам попасть за частокол. В них засел охотник, который нам поможет защищаться с помощью деревьев. Вдруг на нас вновь нападут. Вот только, похоже, зря старался, ибо раздался звук работающих винтов, и над нами повис десантный вертолет, а за ним на территории аванпоста приземлился медицинский вертолет. Вновь началась суета, и на борт отправили 3 раненых штурмовиков, 2 каторжников и командира аванпоста. Трупы павших пока что сложили за казармой. Нас же попросили вернуться в свои дома и не покидать аванпост. Бойцы из подкрепления уже взяли его под охрану и будут ждать решения командования. Все же студенты едва не погибли, лишь чудом удалось избежать трагедии. Целители уже занимались ранеными из тех, кому не нужна эвакуация. Я же вошел в наш дом. Одна дверь была выломана, а вторая едва держалась. Внутри дома погром, ибо через окна внутрь проникли бесы и импы, точнее 2 беса и 1 имп. На 2-м этаже 5 импов проникли и в итоге стали удобрениями для деревьев. Трупы, как я уже говорил, мы оттащили к деревьям, дабы они подросли. Сейчас же проводилась уборка. Благодаря деревьям уровень энтропии немного упадет, но вот еще немного, и кухня будет кобздец. Все же здесь электроника, грусть и печаль. «Думаю, нас отправят домой», — сказала Галина, пришедшая на кухню. Девушка участвовала в обороне и выглядела истощенной. Также на 2-м этаже был один из штурмовиков. Охранял на случай, если импы вновь появятся. «Посмотрим, но есть шанс, что оставят», — возразил я. «Почему? Тут такие повреждения и раненые». «Потому что у нас не просто практика», — вмешался Петя, худой маг природы. Он напугал Галину тем, что подошел бесшумно. «Наш задач куда больше, чем получить оценки. Мы создаем очаги восстановления, которые перерастут в оазисы и впоследствии очистят мертвые земли». «Так и есть», — кивнул я ему. «Так что давайте пока окна заделаем, что ли, ну и будем ждать решений штаба». Вскоре мы занялись работой. Я дал стройматериалы, ибо достаточно сильных магов земли в отряде у нас не было, так что в ход пошли пакеты, доски и прочее. Нужно было все надежно закрыть, а пока работали, пришла Кира. Ее отряд поступил, как и наш, и они заделали поврежденные окна. А вот Кира и нам помогла, да щели закрыла, после чего мы занялись очисткой дома. Благо спрея и пены у нас хватало, так что уже через час я взялся за обед. но и не забыл про бедолага из отряда Киры. Сейчас же мы поздно обедали и остались на втором этаже. Внизу, конечно, навели порядок, но вот дверь держится на соплях. От того народу было неуютно, однако вкусная еда всех успокоила и помогла расслабиться. «Дмитрий, это было великолепно», — сказала худенькая целительница. «У вас точно нет места в гареме, хотя бы наложницей?» — хихикала она. «Точно. Знаю я вас, женщин, вам от нас, мужчин, только секс да еда нужны», — возразил я, и девушка захихикала. «То, что ли, научиться готовить?» — призадумался Петя, и я ответил. «Это легко». «Да? Расскажи», — попросила целительница. «Открываешь книгу рецептов и повторяешь». Поразил я всех своей мудростью. Шаг за шагом, точно как написано, бездумаю, здесь вместо молока можно использовать кефир, или много соли положу, или мало, и так далее. Нужно просто следовать рецепту. Их не дураки придумывали, правда, нужны пошаговые рецепты, а не из серии «Соли на глаз» или «Три стакана муки». Звучит не очень сложно, подметил парень. «Да, а по мне крайне сложно», хихикала целительница. «Хочется же соригинальничать или сделать по-своему?» «Поэтому мужчины и лучшие повара», — сказала Татьяна, наша валькирия в топе, и с впечатляющим прессом. «Да кто ж спорит?» — улыбалась худенькая целительница. «А куда это вы с Кирой уходили?» — спросила грудастая шатенка. «Гуляли». «Да-да, просто гуляли». Все заулыбались. «Ой, все!» — отмахнулся я, а эти заржали. Мы сидели и болтали, но, услышав шум, подошли к уцелевшему окну, а там грузовики приехали, похоже, бригада строителей, а также подкрепление с двумя броневиками. Началась суета, нас пока не посвящали в дела, но смею предположить, что шла оценка нанесенного ущерба. На улице какой-то мужчина ругался по телефону, а также указывал на мои деревья. Сейчас к нему подбежал один из строителей и отчитался, а затем началось еще больше суеты. «Ты был прав», — сказала Галина. — Похоже, мы остаемся. — Испугалась? — Да, я надеялась попасть домой. Здесь страшно. Столько людей погибло у меня на глазах. — Сильно сомневаюсь, что здесь еще остались сильные чудовища и большие группы врагов. Я покачал головой и продолжил наблюдать. А потом и помогать строителям, дабы они быстрее управились. Затем и штурмовики подтянулись, да и выживших каторжников запрягли работать. Мы установили окна, сменили двери, а затем электрики принялись осматривать приборы да технику. Кухню, генератор, систему очистки воздуха и прочее. «В целом нормально», — сказал электрик в изолированном комбинезоне. Им был мужчина средних лет, который также и слабый маг электричества. «Изоляция выдержала контакт с энтропией, ну и вы быстро тут все почистили. Так что проживет и поработает еще прилично». Он похлопал наш холодильник и окинул взглядом кухню. Мы тут прибрались. Ну, остались пули в стенах. «Неплохо вас потрепал, но вы молодцы, выдержали». «Только нам досталось, или есть и другие аванпосты, на которых нападали?» — спросила Галина. «Не, не только вам. То тут, то там что-то да случается, а мы носимся по мертвым землям, да, все чиним». Вздыхал он, а затем улыбнулся. «Но сам факт, что мы хозяйничаем в мертвых землях, радует. Ха, да мы даже бес сбили и сдавили. Сейчас старую дорогу чинить будем и мосты возводить. Для дальнейшей экспансии на север, глядишь, к зиме до Серова доберемся». «Амбициозно, однако», — подметил я. «Ха, глядя на то, какой вы тут сад вырастили, то я бы сказал, цель у нас вполне реальная». Мужчина посмотрел на часы на руке. «Ладно, удачи вам, ребятки, а мне пора». Он покинул наш домик, а мы продолжили наводить тут порядок. Сменили постельное белье, и все, порядок идеальный. Так что женщины в душ, по очереди, конечно, а я наружу. После того, как выросли деревья, здесь стало уютнее, даже воздух теперь лучше. «Принесешь больше трупов, деревья станут выше». Рядом у дома сидел охотник. «Гемор же тащить!» – проворчал я, а тот пожал плечами. «Не, ну, на самом деле... Тут нужны сотни трупов, а их тащить километры каждого. Ну, не будь же я садом пользоваться и так сильно палиться». «Ладно, я пошел глянуть, как дом Киры. И там уже все нормально. Сейчас казарму чинили и устанавливали укрепления на дозорные вышки. А еще крепили к деревьям что-то вроде сигнализации. Ну и ночное освещение. Интересно, а ночью из-за этого освещения к нам не слетятся драконы и прочая хренотень со всей округи?» «Древ, Ко мне подошел мужчина в костюме с магическим барьером. От энтропии защищается. Я Семечкин Денис Александрович, представляю правительство. Я пожал ему руку и выслушал. Да уж, а вот перемены. Объединить отряды в три группы? Переспросил я. Да, ваша новая задача – это укрепление зеленых зон в зонах с источником маны. Я посмотрел на деревья, и мужчина кивнул. Да, что-то вроде такого. Сейчас студенты в вашем районе то тут, то там обнаруживают молодых удильщиков, и даже два небольших разлома нашли. Один из них в реке, а другой в пещере. В пещере? Что-то новенькое. Да, мы планируем начать изучение старых шахт, возможно, там тоже есть разломы. Ваша же задача – создавать оазисы. Каторжники же сделают все остальное. Еще больше народ привезете? Да, император доволен первыми результатами и велел ускориться, так что сюда также будут отправлены дополнительные боевые отряды на зачистку территории. Серьезно вы взялись за это дело? Присвистнул я. Император предельно серьезен, империя бросила все силы на это. В операции уже задействовано 600 тысяч человек, и их число постоянно растет. Еще больше удивил меня Семечкин. Удивлен. Как и тому, что вы все это рассказываете мне. Мужчина в ответ сдержанно рассмеялся. Это потому, что вы теперь отвечаете за этот аванпост. Я аж хрюкнул от возмущения. Все на меня свалили. Понимаю ваше недоумение, но, сами понимаете, очень уж не хватает толковых руководителей. Прям беда с этим. К тому же, ваша жена Евгения также была выбрана на роль руководителя аванпоста. Ясно, понятно. Еще какая-нибудь поддержка будет? «А чего вы хотите?» – вполне серьезно спросил мужчина. «Но я бы не отказался от трупов-энтропов. Они, знаете, при должной манипуляции являются неплохим удобрением для деревьев». Я кивнул на деревья. «Как раз хотел спросить, как?» «Не спрашивайте. Повторить все равно не сможете. Тут нужен полный контроль над деревом». Я вытянул руку, и деревья зашевелили ветвями, но лишь теми, где нет ламп и сигнализации. «Примерно понял. Благодарю за ответ. А трупы...» «Не будут вам трупы, Дмитрий Андреевич. Будут!» – заулыбался тот. «И еще поговорив с людьми, которые спровоцировали удильщика, мы примерно вычислили местоположение будущего оазиса». «Хорошо, но уже завтра». «Тогда не буду вам мешать. Вскоре вам позволят и объяснят детали. Ну и вы обо всем договоритесь». Оставив меня озадаченным, мужчина ушел. «Да, похоже, это практика надолго, но...» Древо счастливо, малышу нравится, что тут происходит. Ух, аж дыхание перехватило. Древо добралось до 200 метров и преодолел очередной рубеж. На этот раз без особых проблем. У меня вены словно вздулись, и пар из тела вышел зеленого цвета. Протяжно выдохнул, причем зеленый пар направился в свой дом, но передумал и сел меж деревьев. Сразу открыл магазин древа, и там новинки. Но, увидев цены, я в ужасе закрыл его. Появилась техника, осталось ограбить банк с ОД. Где мне взять такие суммы, я не представляю. Ладно, посмотрел новые книги от древа и даже приметил пару интересных. Книга навыков «Магическая циркуляция», цена 500 ОД. Описание. Использовав эту книгу, вы научитесь использовать свою манну для укрепления и усиления своего тела. Книга навыков «Продвинутый магический барьер». Цена 500 УД. Описание содержит полное знание о том, как создавать и поддерживать магические барьеры. По мне очень круто, так что дам всем ребятам. И там вроде еще что-то было. Ну, ко мне подошла Кира. Обняв и усадив на коленки, выслушал ее. Им, оказывается, уже передали информацию, что все меняется. Ну и что теперь я шеф. «Что теперь будем делать?» – спросила Кира. «Как что, захватим мир?» – хохотал я. «Точнее, мертвые земли, и раз наш малыш стал сильнее, то и у нас прибавится силенок. И еще...» «Еще?» «Кажется, я придумал офигенный способ спасти мир». «Да, какое?» – удивилась Кира. «Я буду продавать саженцы, выращенные в саду. Сотни тысяч саженцев. Ай!» Меня кольнуло в спину. «Ладно, ладно, не продавать, а раздавать». «Дима, это может сработать». «Ну вот, проверим. У меня ведь целая толпа негров-студентов. Му-ха-ха-ха-ха!»